Санкт-Петербург, в театральной типографии, 1807. «Урок дочкам. Комедия в одном действии» Крылова с дозволения Санкт-Петербургского цензурного комитета, Санкт-Петербург, типография императорских театров, 1807. Тоже издание второе, Санкт-Петербург, типография императорских театров, 1816. «Илья Богатырь. Волшебная опера в четырех действиях» Ивана Крылова, Санкт-Петербург, типография императорских театров, 1807. Трудно сказать почему, но все эти книжки чрезвычайно редки. У меня есть только вторые издания «Модной лавки» и «Урока дочкам». Оперы «Илья Богатырь» нет совсем. Редкость этих изданий, может быть, объясняется тем, что охотников собирать пьесы даже замечательных авторов всегда было немного. Пьесы интересны главным образом только записным театралам. Нет нужды останавливаться на значении этих произведений великого баснописца. Драматургия Крылова достаточно изучена. «Модная лавка» и «Урок дочкам» были направлены против увлечения галломанией, французским воспитанием. Вопрос этот был тогда особенно злободневен. Опера «Илья Богатырь» была высокопатриотична, на Западе гремели наполеоновские войны, и опера Крылова весомо напоминала о величии русского духа, о народе, силы которого неисчерпаемы. Именно эта опера сразу же принесла новую славу Крылову. Но сам он был не удовлетворен. Не этим должен он заниматься. Театр был почти недоступен народу, а без служения народу писатель не мыслил своей жизни. Вот что, если басня? Она очень похожа на маленькую пьесу, которую он умеет делать. Но басня доходчивей, острей, действенней. Когда-то на заре юности он уже пробовал писать басни, но разве можно сравнить его сегодняшний писательский опыт с прежним? Как-то Крылов очень почтительно обратился к прославленному в то время поэту и баснописцу Ивану Ивановичу Дмитриеву с просьбой посмотреть его «Безделку», три басенки, в которые он перевел из «Ла Фонтена». Это были «Дуб и трость», «Разборчивая невеста», «Старик и трое молодых». Дмитриев, сам когда-то переводивший эти же басни, пришел в восторг. «Вы нашли себя», — говорил он Крылову. «Это истинный ваш род. Продолжайте, остановитесь на этом литературном жанре». Эти слова приводятся во всех биографиях Крылова. У Крылова не было оснований доверять Дмитриеву. Старый поэт уже парил на Олимпе, занимал высокий пост и мог позволить себе роскошь говорить правду. Басни эти Крылов напечатал в журнале «Московский зритель», издававшемся Шаликовым. Но Иван Андреевич понимал, что журнал этот не арена для его новой деятельности. К тому же басни его в дальнейшем вовсе не обещали быть безобидными, а князь Шаликов трус. Надо организовать собственный журнал, в котором он мог бы чувствовать себя хозяином. И Иван Андреевич решил тряхнуть стариной. Он составляет компанию, во главе которой ставит драматурга князя Шаховского, вполне благонамеренного человека. Крылов даже делает Шаховского полным хозяином. Журнал намечено посвятить вопросам театра. Придумано уже и название «Драматический вестник». В компанию входят Оленин, Языков, Писарев, Гнедич и другие. Больше всех беспокоится о направлении журнала Оленин. Он хорошо помнит прежнего Крылова и Кабинца. Как бы он ни взялся за старое, но Крылов успокаивает, говорит, что не будет писать ни статей, ни сатир, ни пьес, только басни. Во всем остальном хозяйствуйте вы. В январе 1808 года вышел первый номер драматического вестника последнего журнала, затеянного Крыловым. Комплект журнала с прибавлениями составляет большую редкость. У меня имеется экземпляр, переплетенный в тетрадях, то есть в таком виде, в каком он рассылался подписчикам. Его подарил мне ныне покойный критик и знаток театра Михаил Борисович Загорский, автор ряда книг по истории театрального искусства.